Часть четвертая. Истина. Глава 17. Я сидела на скамейке, которую успела возненавидеть. Не сегодня-завтра она начнет мне сниться в кошмарах. 2 года назад мы были тут с Тёмой, а через пару часов его не стало. Потом я торчала здесь, пытаясь осмыслить все, что узнала от Фроси. Теперь жду Антона, хотя больше я ждала Ваню, чтобы забрать свой телефон. На коленях завибрировала Nokia, звонил Алексеич. «Дочка, ты где? Скоро вернешься?» «Да, Игорь Алексеевич, сегодня уже возвращаюсь». Где-то вдалеке послышался громкий щелчок, словно рванули детскую хлопушку. Я вздрогнула. В пустом дворике звук эхом оттолкнулся от стен и рухнул в центре. Сзади послышались тяжелые шаги. Я оглянулась. Антон с перекошенным лицом всматривался в окна многоэтажки справа от нас и держался за бок. «Простите, я перезвоню!» Я отключилась. «Антон, что прои...» «Иди в подъезд, быстро!» «Ты что?» «Я сказал, в подъезд!» — рявкнул он. И тут я разглядела, что сквозь пальцы у него сочилась кровь. Ужас ледяной волной прокатился по позвоночнику. Антон схватил меня за руку и потащил. Я настолько опешила, что даже не сопротивлялась. Только на третьем шаге измученный мозг сопоставил произошедшее. Глухой звук, будто от хлопушки, кровь под прижатой ладонью Антона и страх, какого я у него никогда не видела. Это был выстрел. Антон втолкнул меня за железную дверь и ввалился следом. В подъезде было влажно и темно, лампочки не работали. Тусклый свет лился из узких окон под потолком. Антон прислонился к стене. «Телефон взяла?» Я не могла оторвать взгляд от раны, которая, кажется, с каждой секундой кровоточила все сильнее. «Вера, ты телефон взяла?» Я подняла глаза. Из его лица постепенно уходила жизнь. Бледнела кожа под отросшей щетиной. Обострились скулы, как у мертвецов озера. Долго он так не протянет. «Да!» «Позвони Ване!» Пусть разворачивается и едет обратно. Я достала Nokia и увидела СМС. Иду от метро еще 5 минут. А пришла она как раз 5 минут назад. Нужно вызвать скорую, сказала я, удивляясь тому, как спокойно звучит мой голос. Ты можешь хоть раз сделать, что тебе сказали, гаркнул Антон и тут же поморщился. Набери Ваню и дай мне телефон. Хорошо, хорошо, не кричи. Я прижала трубку к уху, ожидая, пока Ваня ответит. В голове разливалась поразительная пустота. Мысль высвечивалась, как на табло. Это был выстрел, и больше ничего. Внутри все словно одеревенело. Недавно что-то подобное уже случалось. Антону было больно, а я... Что я сделала? Да, я попробую остановить кровь. Я накрыла его руку своей. Я это уже делала. Господи, как спокойно звучит мой голос. Мне просто памятник нужно ставить с надписью «Сохраняет спокойствие в экстренных ситуациях». «Отпусти!» Помедлив, Антон убрал руку, и мне в ладонь хлынула вытекающая толчками кровь. Ощущение было такое, будто я наблюдаю за собой со стороны. В трубке слышались длинные гудки. Кровь была горячая и очень густая, а мир, кажется, все-таки рухнул. Но мозг никак не мог это осмыслить. Холод сворачивался змеей под пальцами, успокаивало истерзанное тело. Ладонь у меня сделалась скользкой, но крови, кажется, стало меньше. Я сосредоточилась на образе снега и крошечных льдинок, и на голосе Вани, когда он все-таки ответил «Вера, ты где? Я во дворе стою! Это не твой рюкзак тут у лавки!» Антон выхватил у меня трубку. «Уходи оттуда!» — выдохнул он и скривился от боли. «Да куда?» — услышала я растерянный голос Вани. «Вы где вообще?» «Подъезд к Фросе! Живо!» Ваня заявился через минуту. «Вы мне можете сказать, что тут происходит?» Начал он возмущенно, но, перехватив взгляд Антона, замолчал. «Ты же умеешь водить?» — сглотнув, спросила я. «Нам нужно... нужно к врачу. Петрович же умеет вытаскивать пули». Ваня молчал всю дорогу, сосредоточенно глядя перед собой. Я молчала, потому что боялась, что стоит мне сказать хоть слово, как я зарыдаю. Антон молчал, потому что ему, наверное, было очень больно. Он успел позвонить Фросе и строго-настрого запретил открывать двери и подходить к окнам. Мне он почему-то запретил возвращаться домой и вырубился. Как будто я могла его оставить. Всю дорогу я вслушивалась в его сердцебиение, для верности взяв двумя пальцами за запястье. «Держись! Пожалуйста, держись!» Нас встретил круглый дядька в тельняшке и с лысиной. Я помнила его. Петрович. Это он 2 года назад зашивал мой порез. Антон пришел в себя и теперь без чьей-либо помощи, сцепив зубы и тщательно дыша через нос, выбирался из машины. «Ну, заходи, боец», — оглядев его, сказал Петрович. Антон сам зашел в подъезд, но рядом с почтовыми ящиками ноги его подкосились. Он также молча сполз вниз, и до квартиры на первом этаже Петрович и Ваня волокли его подмышки. В операционной все было до того белое, что слепило глаза. Петрович велел мне остаться в другой комнате, но я отчаянно замотала головой, молча, чтобы не расплакаться. Тогда он махнул рукой со словами: «Будешь держать, если понадобится». Я кивнула. Говорить почему-то не могла. Может, снова потеряла голос? В тот момент мне было все равно, даже если я никогда больше не произнесу ни слова. Если каждую ночь буду видеть в кошмарах темную густую кровь, льющуюся из раны. Это все было неважно. Главное, чтобы Антон выжил. «Мой руки», — скомандовал Петрович. «Тщательно! Рукава закатай! Иван, будешь помогать!» Мы с Ваней по очереди пошли в ванную. Она была прямо за операционной, такая же стерильная и белая. Я долго смотрела в зеркало на стене, пока машинально намыливала руки. Девушка в отражении была решительной и мрачной. Белых волос у корней прибавилось, и я казалась себе наполовину седой, с мертвыми глазами и таким же мертвым лицом. Уголки губ опустились, а сами губы сжались так, словно мне больно. Мне и было больно. Невероятно, невыносимо больно. Но я запретила себе об этом думать. Подумаю, когда все будет позади. Когда я вернулась, Антон уже лежал на столе с разведенными в стороны руками. В одной торчала игла капельницы, на палец другой был прицеплен какой-то датчик. Разрезанный по центру свитер ошметками лежал на полу. «Мне он нужен в сознании», — обратился ко мне Петрович. «Справишься?» Я хотела спросить, ему не больно? Но глянула на глубокую складку между бровями Петровича и промолчала. Подошла к изголовью, стараясь не смотреть туда, где все уже было готово для операции. Никакой простыни или голубой салфетки, как в фильмах, не было. Просто небольшая рана с темнеющими краями, поднос с холодно поблескивающими инструментами и человек, натягивающий на полные пальцы белые перчатки. Я положила руки Антону на плечи, такие же холодные, как мои ладони. Лицо его было измученное, с бескровными губами, глаза прикрыты. Из ванной вернулся Ваня, и молча, без указаний, встал по другую сторону от стола напротив Петровича. «Справишься?» — с сомнением спросил тот. Ваня кивнул. «Инструменты подавать будешь по очереди, какие скажу», — велел Петрович, смотря при этом почему-то на меня. Он взял Антона за плечо, почти соприкоснувшись своей лапищей с моей рукой. «Антоша, слышишь меня?» Антон поднял тяжелые веки. «Я обезболил тебя на 15 минут. Должно хватить. Мне нужно найти пулю и проверить, не задеты ли органы. Потом зашью. Ты, главное, не спи. Договорились, боец?» Антон моргнул. Я снова проглотила вопрос, не больно ли ему. «Ну, поехали. Анестезия ждать не будет. Ваня, готов? В обморок не упадешь?» «Нет». Это было первое слово, которое он произнес за все время. Ваня был таким же белым, как стены операционной, но в обморок падать, кажется, не собирался. Я сосредоточилась на измученных чертах. На черных густых бровях, в которых пробивались седые волоски. На темно-карих глазах с короткими ресницами. «Все будет хорошо», — хрипло прошептала я. «Смотри на меня». Сухие губы дрогнули. Я скорее угадала, чем услышала «пить». Но заметила краем глаза, как Ваня молча качнул головой. «Нельзя, родной!» И я опустилась на стул, который кто-то предусмотрительно поставил у изголовья кушетки. Погладила большим пальцем гладкий шрам у основания шеи, там, где начиналась щетина. «Хочешь, я расскажу тебе про воды Ледяного озера?» Антон моргнул. Петрович орудовал там, куда я не позволяла себе смотреть, и тихо бормотал под нос. «Печень вроде в порядке, пойдем дальше. Его воды чистые и прозрачные», — шептала я, поглаживая горячую кожу. «И очень холодные. Стоит им коснуться человека, они утешат любую его боль. А вокруг этого озера стоят деревья, невероятно высокие». «Дай-ка мне расширитель, Ваня. Вон тот, третий справа. Ага». «Посвети фонариком», — велел Петрович. «Ни черта не вижу». Потому как в следующий момент Антон переменился в лице, я поняла, он все чувствует. «Подождите! Стоп, стоп! Перестаньте! Анестезия не работает!» Я, наконец, посмотрела туда, где, кроме крови и растворенных краев раны, угадывалось то, что я бы никогда не хотела увидеть вживую. «Не болтай под руку, девочка!» — рявкнул Петрович. «Ты думаешь, пуля в живот — это шутки? Если я его так зашью и не проверю органы, а там печень или селезенка кровит, проживет наш боец 3 часа максимум!» Ваня поднял на меня испуганные глаза. «Заморозь его!» — сдавленно проговорил он. — «Ты же можешь!» Мысль, которая должна была возникнуть у меня в голове, рассыпалась, не успев оформиться. Я заслонилась от нее, увидев, как лицо Антона покрывается корочкой страдания, а губы судорожно ловят воздух. «Все, все!» — я накрыла руками часто вздымающуюся грудь, и холод устремился туда, где полыхал очаг боли. «Потерпи! Сейчас!» Я не боялась, не медлила. Я точно знала, что не убью его, и никто не убьет. Холод лился, но на этот раз он был лучшим другом, а не врагом. Он был моим продолжением. Тело Антона расслабилось, глаза начали закрываться. Сердце, которое до сих пор билось уверенно и часто, замедлилось. «Нет, Антон, не засыпай! Останься со мной!» Я в ужасе убрала руки с его груди. В голове вспыхнула яркая картинка. Девочка с бантиком над пышным золотистым хвостом и ярко-голубыми глазами, как у Фроси. «Тебе рано уходить!» — зашептала я. «Ты увидишь, как Милана пойдет в первый класс. Ты сам отведешь ее. У нее будет огромный белый бант и синяя...» «Тоха, а ну просыпайся!» В поле моего зрения возникла широкая физиономия Петровича. Перчатки его были полностью в крови. Я тут для кого стараюсь? Открой глаза, ну!» Не дождавшись реакции, он сделал ужасную вещь, надавил пальцем на рану. Антон вздрогнул. «Вот так! И не спи! Скоро уже закончим!» Петрович подозрительно покосился на меня, на Ваню и вернулся к ране. Через какое-то время Антон снова открыл глаза. Нашел меня взглядом. «Она станет взрослой», — твердо повторила я. «И ты всегда будешь рядом с ней». Едва заметно, чуть наклонив подбородок, Антон кивнул. Зашивали его в полной тишине. Когда я пару дней назад заперлась в ванной, сознание застилала одна мысль. Ничего уже не будет. Идея убить Дарину отозвалась радостью и затем сразу шоком. Радость испытывал Эдгар, нетерпеливо потирал ладони и отвратительно улыбался, предвкушая кровь и веселье. Шок испытала я, когда поняла, что все было напрасно. Столько лет доказывать себе, будто я не чудовище, чтобы в итоге прийти к выводу: я могу убить человека. Антон вытащил меня как раз, когда я прикидывала, можно ли утопиться в этом корыте. Он начал растирать мне плечи, руки, и я с удивлением подумала: он что, действительно испугался? Ему правда не все равно? Я даже толком не помню, что он говорил. Помню ощущение тепла и нужности. Я точно знала, он бы меня не отпустил. А теперь я не отпустила его. Когда операция закончилась, Петрович перевязал Антона и, наконец, дал ему снотворное. Я сидела на стуле, смотря на распростертого на кушетке мужчину. Из руки его по-прежнему торчала игла капельницы, торс опоясывали свежие бинты, и чувствовала, что не могу встать. Не могу убрать руку с изголовья и перестать вслушиваться в замедлившийся ритм сердца. Жизнь, оказывается, такая хрупкая. Так просто потерять ее. Все остальное резко становится неважно. Влажные штаны, заказы, недосып. Что скажет Алексеич? Я ведь так ему и не перезвонила. О чем думал Антон, когда сжимал мне запястье сегодня утром? Какая разница? Каким простым все становится, когда на твоих глазах умирает дорогой тебе человек? И остается единственное, такое простое желание, чтобы он просто жил. Просто жил. Кто-то вошел в операционную. «Следи, чтобы ему кошмары не снились!» Краем глаза я видела, что Петрович встал у двери, уперев руки в мощные бока. «Кто стрелял, знаешь?» Кто-то, кому Дарина за это заплатила. Или что-то пообещала взамен. Или приказала. «Не знаю». «А что знаешь?» Я повернула к нему голову. «Я ведь все равно должна это сделать. Убить кого-то, стать зимней девой. Я все равно потеряю душу. Так лучше обставить все так, чтобы стало ясно раз и навсегда. Всем. Нельзя трогать тех, кто принадлежит мне. Кто мне дорог? С Антоном все будет...» Голос прозвучал хрипло, я прокашлялась. «Он будет жить?» Губы Петровича расплылись в уставшей улыбке. «Куда денется? Повезло, что органы не задело. Пулю я вытащил. Главное теперь, чтобы воспаления не было». Я снова кивнула. «Повезло. Это сейчас повезло. А в следующий раз? Дарина ведь не успокоится. Вы позаботитесь о нем?» «Таков план». Я с трудом оторвала ладони от кушетки. Прикоснулась к небритой щеке. «Можно мне...» «Чаю?» подсказал Петрович. Можно. Давай черного, крепкого, с валерьяночкой. Ты спала сегодня? Я бы ответила, что в холодном доме с двумя мужчинами и больным ребенком особо не поспишь, но сил язвить не осталось. Ночь и утро казались далекими, как заболоченные туманом вспышки маяка. Я словно целую жизнь назад злилась на Антона, в чем-то его обвиняла. «Позаботьтесь о нем, ладно?» — попросила я, поравнявшись с Петровичем по дороге к двери. «Я же сказал». «Точно, спасибо». «Ты куда?» Петрович не отодвинулся, когда я попыталась протиснуться мимо него. «Хочу кое-что спросить у Вани». «Ага, а потом?» «Вызову такси». Петрович демонстративно глянул на свое массивное запястье, будто смотрел на часы. «Через сколько тебя на операцию ждать?» Я непонимающе уставилась на него. «Пулю, говорю, когда вытаскивать из тебя будем? Мне же надо подготовиться, инструменты продезинфицировать. Или грязными предлагаешь в рану лезть?» Я сглотнула. Петрович продолжал. «Вы же как пить дать вдвоем эту кашу заварили? Шерочка с Машерочкой!» Он неодобрительно дернул заросшим подбородком. «Я помню, как зашивал тебя. Тоха тогда чуть не оглох на одно ухо. Если его задело, поверь моей интуиции, лапонька, ты следующая». Я решительно протиснулась в узкий проход, нащупывая в кармане Ванин телефон. «Ничего со мной не случится». «Угу». Петрович выразительно цокнул мне вслед языком. Ваня стоял у белой тумбочки, закрывшись всеми способами, какими мог. Скрестил ноги, сложил руки на груди, поднял ворот свитера до самого подбородка и смотрел перед собой. На столе стояли две кружки с исходящим паром чаем. Надеюсь, валерьянки туда плеснуть не успели. Я подошла, принюхалась. Пахло бергамотом. Я прокинула в себя жидкость. И только потом поняла, что в моих руках горячий чай остыл до комнатной температуры. Мгновенно. «Надо поставить рядом с Антоном стакан с водой», — пробормотала я. «Он захочет пить, когда...» «Он проснется не раньше, чем через 3 часа», — сказал Ваня. Голос звучал отстраненно, будто не он только что подавал инструменты, чтобы искать пулю внутри брата. «Но я поставлю!» «Спасибо». В голове вертелся вопрос про Дев, но мне не хотелось его задавать. Как будто если промолчать, можно и дальше делать вид, что ничего не было. «Отдай, пожалуйста, мой телефон», — наконец попросила я. Ваня молча выудил из кармана джинс пластиковый пакет и, не глядя, протянул мне. «Спасибо». Чехол был на месте. Я перехватила изображение дракона поперек длинного брюха и стащила с пластикового корпуса. Забавно. Не так давно он пугал меня до чертиков. А сейчас я сложила кожу вчетверо и сунула в карман, как обычную тряпочку. «Есть зарядка?» Ваня пальцем указал на торчащий из розетки кабель с тонким проводом в углу. «Чудесно!» Я подсоединила айфон и, ожидая, пока он включится, положила на стол. На кухне воцарилась тишина, нарушаемая только скрежетом пластиковой крышки, которую я пыталась отодрать от Нокии. «Ты знаешь, кто это был?» — также отстраненно спросил Ваня. «Да». «И что будешь делать?» Я, наконец, справилась с крышкой и выковырила симку. «А что?» «Помощь нужна?» Я вскинула голову. Ваня удивительно напоминал Антона, такой же собранный, с замершей в глазах спокойной угрозой. «Останься с Антоном и проследи, чтобы он никуда не рванул, когда проснется». «То есть не рванул тебя спасать?» Я запихнула симку в айфон, включила, ввела пин-код. Все приложения на месте. И Аскольд в сети. Просто мечта, а не утро. Типа того. Скажи, что я... что моя очередь делать грязную работу. Я напечатала без приветствия. Я согласна. Напротив сообщения тут же зажглись две галочки. Но Аскольд не спешил отвечать. Он молчал минуту. Две. Я встряхнула телефон. «Ну давай, черный маг, ты же хотел этого!» «Что взамен?» — наконец спросил он. «Ты разделишь мою душу и попробуешь сохранить часть. Сможешь?» «Вера, у тебя такой вид, как будто ты собираешься сделать очень большую глупость», — сказал Ваня. «Антон бы тебя точно не отпустил!» Аскольд печатает. «Поэтому я и тороплюсь». Я встала на ходу, открывая Яндекс.Карты. Хорошо бы узнать адрес этого места, прежде чем назначать магу встречу. «Что ты имеешь в виду?» «Ты уже делал похожее. В сентябре с умершей женщиной. А я уже жила с расколотой душой. Приятного мало, но лучше, чем совсем без нее». «Это другое», — ответил Аскольд. «Ты сможешь это сделать или нет?» «Я могу попробовать. Но если не получится, ты умрешь». «А если не попробуешь, то когда умрешь ты, твоя душа сразу отправится в ад», — набрала я леденеющими пальцами и, не дожидаясь ответа, скинула ему адрес Петровича. «Где нам лучше встретиться?» «Я буду у подъезда через 10 минут». Опять он следил за мной. Я отложила телефон, пытаясь сообразить, что можно успеть за 10 минут. Еще раз навестить Антона? Объяснить Ване, что произошло? Что вообще ему можно рассказывать? «Ты ведь знаешь, кто я?» — осторожно начала я. Ваня неопределенно пожал плечами и взял со стола чашку. «Я и про Хельгу знал. Сложно не заметить такой холод. И потом, когда ты меня заморозила, мне снилось очень большое озеро и много снега». «Ледяное озеро», — тихо подсказала я. «Наверное. Ты можешь заморозить человека насовсем?» «Могу». «И тебе ничего от этого не будет?» Чтобы не смотреть на него, я снова проверила телефон. Аскольд вышел из сети. «Ничего». «Значит, ты заморозишь того, кто стрелял, и вернешься?» Ваня подул на чай и сделал глоток. Я вытащила зарядку из телефона. «Ты пальто мое не видел?» «Вера, ты вернешься?» Я молчала. «Ты знаешь, что с ним было, когда Катя умерла? Он 3 дня из комнаты не выходил». В груди стало так больно, что я разозлилась. «А на 4-й Хельга заморозила ему сердце. Я тоже заморожу, если понадобится». Экран зажегся новым сообщением. «Я внизу». «Быстро он. Мне пора». Я только примерно представляла себе, где в этой квартире коридор, потому что не помнила, как заходила, но решительно направилась к двери. «Что мне сказать, если ты не вернешься?» — ударил в спину требовательный голос. Я остановилась. «Скажи, что я его...» Я глубоко вздохнула. «Пусть поправляется!» В салоне пахло воском и пряными травами. Обогреватель дул на мои подставленные ладони теплым воздухом. Аскольд, кажется, впервые за все время нашего знакомства оделся не как занудный бизнесмен, а как обычный человек в мягкий серебристо-серый свитер под горло и джинсы. Длинные рукава обнимали запястья. Я задумчиво скользила взглядом по ухоженным рукам человека, в любой момент готового оказаться под прицелом фотокамеры, и думала: я действительно согласилась провести с ним следующие пару-тройку лет. Коснуться его мне не хотелось. Профиль с крючковатым носом не казался благородным, а прохладное «приветствую» и запах ладана раздражали так же, как в начале знакомства. От приворота, по ощущениям, не осталось и следа. «Как срочно тебе нужен ритуал?» — спросил Аскольд, плавно притормаживая у светофора. «Когда?» «Можно же спросить, когда тебе нужен ритуал? Чем быстрее, тем лучше!» «У меня будет время потренироваться на ком-то?» Я покосилась на чернокнижника. «В смысле, на ком-то живом?» «На том, чья жизнь не представляет такой ценности, как твоя», — спокойно отозвался он, не отрывая взгляда от дороги. Майбах упруго тронулся с места. Я уперлась затылком в мягкую подушку подголовника. Ни капли он не изменился. Да из чего бы? «Расскажи мне весь план целиком», — сказал Аскольд, и меньше всего это походило на просьбу. «Чтобы ты начал меня отговаривать?» Мне не было видно ту часть лица, что еще способна была выдавать эмоции, но, кажется, он поморщился. «Я не буду тебя отговаривать. Ты взрослый человек. Желаешь расщепить душу? Пожалуйста». Голос его звучал сухо, как на лекции. «Меня интересует, будешь ли ты потом в состоянии выполнить свою часть сделки». «Да хоть сейчас», — проворчала я. В меня уперся колючий, немигающий взгляд. Я со вздохом отвернулась к окну. «Не волнуйся, я все выполню». Будто в насмешку над всем, что успело произойти за утро, над Москвой светило яркое, по-весеннему задорное солнце, умывая лучами тротуары и капоты машин. Наверняка Дарина довольна. Вон и небо чистое, и золотистые листья на деревьях колышутся. Радуйся, осенняя дева! Радуйся, пока можешь! На коленях завибрировал телефон. В почту упало письмо, очередной заказ на рекламу. Я пробежала текст глазами. «Возьмете еще одного клиента? Мне вас очень советовали». «Здравствуйте. К сожалению, сейчас все под завязку», — написала я. «Могу посоветовать коллегу». Добавив электронный адрес Леши, я нажала «Отправить» и написала ему сообщение. «Ты сможешь взять моих клиентов?» «А сколько их?» — отозвался Лёша через минуту. «Примерно 8. Или 12. Или 15. Удивительно, что недавно это казалось мне невероятно важным. Только если они готовы ждать». «Отлично». Я принялась строчить. «Здравствуйте. По независящим от меня обстоятельствам я больше не смогу вести ваши компании. Меня заменит мой коллега Алексей. С уважением, Вера». Я отправила письмо клиентам, которых вела последнюю неделю, и выключила экран. Осталось только написать Алексеичу, что я сегодня не приеду, а маме, что у меня все хорошо. Для нее у меня всегда все хорошо. «Так что ты подразумевала под расщеплением души?» — спросил Аскольд, когда высотки по обе стороны от дороги сменились двух- и трехэтажными зданиями из белого кирпича. «Зимняя дева теряет душу. Я хочу сохранить часть». Он задумчиво потер заросший подбородок. «И ты хочешь разделить ее заранее?» «Ну да». «Предположим...» Протянул он, напомнив мне знатока из «Что, где, когда». «Предположим, я разделю твою душу. Часть сохраню, Часть уйдет, когда ты... Что ты должна сделать, чтобы окончательно стать зимой? Убить человека. Подсказала я самым нейтральным тоном, на какой была способна. Аскольд, ожидающий своей очереди на съезд, на мгновение выпустил руль. «Кого?» Сзади нетерпеливо засигналили. Я покачала головой. «Не тебя, не переживай». Он снова бросил на меня подозрительный взгляд. «А что потом?» «Люди, которые мне дороги, будут в безопасности». «Я стану зимней девой. Ты вернешь мне часть души. Я дождусь момента, когда понадоблюсь тебе. Все получат, что хотели. Хэппи-энд». Произнеся это, я вдруг почувствовала, как устала. Еще ничего не сделала, а уже вымоталась так, что сил не было даже выбраться из машины, когда Аскольд припарковался у знакомого трехэтажного здания. «Интересно, что сказал бы сейчас Лестер?» «Заигралась ты, моя радость?» «Или так?» «Ты правда думаешь, что кто-то будет сидеть и ждать, пока за ним придут?» «Урок по мироведению номер один!» — прозвучал в ушах его едкий голос. «Если ты пытаешься убить живое существо, оно попытается убить тебя в ответ». Чувствуя себя 90-летней старухой, я неуклюже выбралась из Майбаха и задрала голову, щурясь в отвратительно голубое небо. «Урок по мироведению номер два», — мысленно ответила я. «Нельзя безнаказанно нападать на тех, кто служил зимней деве».